Второе. Александр Сергеевич Грибоедов родился 4-го, 15-го по новому стилю, января 1794 года в Москве, в старинной и обеспеченной дворянской семье. Менее достоверна дата 4-15 января 1795 года. Отец его, отставной секундмайор, был человек ничем не примечательный, он умер около 1815 года. Домом управляла мать Грибоедова, Настасья Федоровна, женщина крайне властная и резкая в обхождении. Она крепко любила сына, и сын платил ей такой же любовью. Однако ее тяжелый характер нередко порождал между ними ссоры. Со слов сестры Грибоедова известно, что Настасья Федоровна никогда не понимала глубокого, сосредоточенного характера Александра и всегда желала для него только блеска и внешности. Сам Грибоедов в 1818 году с огорчением писал приятелю: «За ужином матушка с презрением говорила о своих стихотворных занятиях». Под руководством опытных гувернеров Грибоедов получил прекрасное домашнее воспитание и очень рано проявил замечательные способности. В возрасте 7-8 лет он был зачислен в Московский государственный университетский пансион, одно из лучших в ту пору средних учебных заведений. В пансионе Грибоедов учился около 3 лет и в январе 1806 года поступил в Московский университет на словесное отделение философского факультета. В начале XIX века среди слушателей университета часто встречались совсем молодые люди, подростки, но 11-летний студент Грибоедов даже и в те времена был редким исключением. Известно, что Грибоедов учился страстно. Летом 1808 года он уже получил степень кандидата словесных наук, но не оставил университета, перешел на этико-политическое юридическое отделение, которое и окончил в 2 года со степенью кандидата прав. Однако и на этот раз он остался в университете для того, чтобы изучить математику и естественные науки. Помимо посещения университетских лекций, Грибоедов частным образом брал уроки у видных ученых того времени. Он в совершенстве овладел основными иностранными языками, знал древние языки, много читал по самым разнообразным вопросам. За 6,5 лет он прошел курс 3 факультетов и в 1812 году готовился к экзаменам на получение ученой степени доктора наук. Не будет преувеличением сказать, что Грибоедов был одним из образованнейших людей своего времени. Известно также, что уже в ранние юношеские годы Грибоедов обратился к литературному творчеству. Современники его передают, что нередко читал он товарищам стихи своего сочинения, большей частью сатиры и эпиграммы, а в начале 1812 года отрывок из какой-то задуманной им комедии. Все эти ранние произведения Грибоедова до нас не дошли. Отечественная война 1812 года прервала учебные и литературные занятия Грибоедова. Национальный патриотический подъем всецело захватил юношу. Как только войска Наполеона вторглись в пределы России, Грибоедов отложил в сторону книги и зачислился корнетом в Московский гусарский полк. Впрочем, ему не довелось участвовать в боевых действиях русской армии. Его полк был отправлен в глубокий тыл, в Казанскую губернию, и вскоре расформирован. Грибоедов был переведен в другой полк, Иркутский гусарский, расположенный вблизи западной границы России. Вскоре Грибоедов получил новое назначение – адъютантом командира резервного кавалерийского корпуса, штаб которого находился в городе Брест-Литовске. Здесь Грибоедов, между прочим, познакомился с Шаховским, известным впоследствии драматургом, и с Бегичевым, ставшим на всю жизнь самым задушевным другом Грибоедова. В 1814 году Грибоедов впервые выступил в печати с небольшими статьями. Одна из них была посвящена описанию офицерского праздника. В другой рассказывалось о формировании кавалерийских резервов для действующей армии. Грибоедов имел к этому делу прямое отношение. Тогда же Грибоедов начал писать для театра. По совету Шаховского он решил перевести с французского одну веселую комедию в стихах. Впрочем, он не столько переводил, сколько переделывал французский текст. Переработанная комедия, получившая название «Молодые супруги», в сентябре 1815 года была представлена на петербургской сцене. Еще в конце 1814 года, приехав в Петербург в отпуск, Грибоедов завязал знакомство в среде литераторов и театралов. Особенно сблизился он с поэтом и драматургом Катениным и с жанром, также начинающим драматургом. В конце 1815 года Грибоедов решил оставить военную службу. Отставка его была принята, и летом 1817 года он поступил на гражданскую службу в коллегию иностранных дел, где в это время служил Пушкин. В 1816-17 годах в Петербурге образовался литературно-театральный кружок, душой и центром которого был Грибоедов. Участники этого кружка, в числе их были Катенин, Жандр, впоследствии к ним примкнул Кюхельбекер, лицейский товарищ Пушкина, будущий декабрист, выдвигали на первый план задачу создания народного самобытно-национального искусства, насыщенного богатым и общественно значимым идейным содержанием. Они боролись за освобождение русской литературы от западноевропейских влияний, за утверждение самобытного стиля, за верность изображения действительности. Литературу и искусство вообще они рассматривали как могущественное средство общественно-политического и нравственного воспитания в духе передовых идей века. Особенное внимание в среде этих писателей уделялось театру. Общественно-политический облик кружка характеризует принадлежность большинства его участников к движению декабристов. Годы, проведенные Грибоедовым в Петербурге, были временем формирования декабризма как общественно-политического движения. Грибоедов дышал атмосферой зарождавшегося декабризма и был тесно связан со многими впоследствии видными декабристами. Молодой Грибоедов принимал деятельное участие в столичной литературно-театральной жизни. Сообща с Катениным, он написал в 1817 году большую сатирическую комедию в прозе «Студент», некоторые черты которой предвосхищают сатиру «Горе от ума», а сообща с Шаховским и Хмельницким комедию в стихах «Своя семья» или «Замужняя невеста», одно из лучших и наиболее популярных произведений тогдашнего комедийного репертуара. При участии Жандра Грибоедов перевел в стихах французскую комедию «Притворная неверность», представленную на сцене в феврале 1818 года. Уже в ту раннюю пору литературной деятельности Грибоедова четко оформилось его понимание народности и самобытности искусства. «Вкус и мнение Грибоедова в литературе были уже сформированы», — вспоминал Бегичев. В конце 1817 года произошло событие, сыгравшее в жизни Грибоедова немаловажную роль. Страстный любитель театра, Грибоедов, живя в Петербурге, вращался по преимуществу в среде актеров и театралов. Тот же Бегичев рассказывает о Грибоедове. С его неистощимой веселостью и остротой везде, когда он попадал в круг молодых людей, был он их душой. Среди знакомых Грибоедова была известная балерина Истомина, воспетая в Евгении Онегине. Из-за нее разгорелась ссора между приятелями Грибоедова, Шереметьевым и Заводовским. Грибоедов вмешался в ссору, взял сторону Заводовского, взбешенный Шереметьев вызвал на дуэль Заводовского, а его приятель, уланский офицер Якубович, известный впоследствии декабрист, вызвал Грибоедова как участника интриги. Двойная дуэль была назначена на 12 ноября 1817 года. Шереметьев был смертельно ранен и на другой день скончался. Дуэль между Грибоедовым и Якубовичем была отложена. а вслед за тем Якубовича, как зачинщика дуэли, арестовали и выслали на Кавказ. Грибоедов также привлекался к следствию, но наказание не понес. Этот поединок, вызвавший много толков в петербургском обществе, произвел на Грибоедова очень тяжелое впечатление. Он говорил Бегичеву, что на него нашла ужасная тоска, что он видит беспрестанно перед глазами умирающего Шереметьева, и пребывание в Петербурге сделалось невыносимо. Пушкин, в свою очередь, сообщает, что после этой несчастной дуэли Грибоедов почувствовал необходимость расчесться единожды и навсегда со своей молодостью и круто поворотить свою жизнь, проститься с Петербургом и праздной рассеянностью. Вскоре к этому представился удобный случай. Грибоедову предложили отправиться на дипломатическую службу либо в Соединенные Штаты Северной Америки, либо в Иран, Персию. После некоторых колебаний он выбрал Иран. В конце августа 1818 года, назначенный секретарем новообразованной русской миссии при иранском дворе, Грибоедов отправился в далекий путь на восток, где ему суждено было провести многие годы. Перед отъездом Грибоедов, верный своей жадной любознательности, приступил к ознакомлению с историей, географией и экономикой Востока, начал изучать персидские и арабские языки. Путевые заметки и дневники, которые Грибоедов впоследствии вел во время своих частых и длительных путешествий по Кавказу, Закавказью, Ирану и Крыму, свидетельствуют о его глубоких познаниях во всех областях истории, культуры и современной ему жизни Востока. Уезжал Грибоедов с тяжелым чувством. В письме из Новгорода он жаловался Бегичеву, что грусть его не проходит, не уменьшается, что ничто веселое и в ум не входит. Только 21 октября добрался он до Тифлиса. Грозная, величественная природа Кавказа, гремучий терек, скопище громад, неплодные скалы, снежные верхи гор произвела на Грибоедова неотразимое впечатление. Как только Грибоедов приехал в Тифлис, к нему явился живший там Якубович. Завзятый дуэлист, он предложил осуществить их поединок, который пришлось отложить в Петербурге. Грибоедов ответил согласием. Утром 23 октября дуэль состоялась. Якубович выстрелил первым и прострелил Грибоедову кисть левой руки. Рана Грибоедова была не опасна, но один палец у него навсегда остался изувеченным. В Тифлисе Грибоедов сблизился с генералом Ермоловым, командиром отдельного кавказского корпуса, обладавшим неограниченной властью в Закавказье. Прославленный герой Отечественной войны 1812 года, человек очень умный и оригинальный, Ермолов пользовался громадной популярностью среди передового офицерства и вообще в оппозиционных кругах русского общества.